Глава 28. Или «Все книги позволительны, но не все полезны». День рождения Трэверса отмечали до утра следующего дня. И никто не препятствовал этому веселью. Даже строгие единороги. Дейра спустя рукава смотрела на безобидные проделки студентов, чтобы дать ребятам возможность отвлечься от неприятных воспоминаний о поездке в Хвойную долину. Впрочем, у хозяйки Троссард-Холла были другие заботы. Еще вчера вернулись старшекурсники из Гераклеона, а вслед за ними и всадники. Дейре надо было написать родителям, что с их детьми все в порядке. После происшествия с Антуаном бедной женщине приходилось тоннами строчить письма, закрывшись в своем кабинете. Тем временем морские львы, веселые и ничуть не уставшие, возвращались в свое шале, чтобы немного поспать. Артур тоже пошел вместе со всеми, однако, дождавшись момента, когда ребята разойдутся по своим комнатам, он тихо поднялся и пошел к выходу. Мальчик ощутил странное желание незамедлительно навестить единорога, будто он не мог сделать этого чуть попозже. Артуру хотелось рассказать об отце и услышать мнение своего друга. Когда мальчик уже подходил к двери, он почувствовал чью-то руку на своем плече. Артур резко вздрогнул, хоть и понимал, что это кто-то из ребят. Обернувшись, он столкнулся с внимательным взглядом красивых серых глаз. «Куда это ты собрался?» — весело поинтересовалась Диана. «Я...» — начал Артур и сбился, так как решительно не знал, что ответить. «Мне тоже не спится», — серьезно произнесла Диана и добавила. «Как представлю Тана, так сон сразу уходит». «Да...» — согласился с ней Артур. «Триумфия услышала, что ты куда-то идешь. Она просила тебя, если будешь проходить мимо библиотеки, взять ей книгу. Она решила провести весь день за своим любимым занятием». «Пусть сама сходит», — невежливо буркнул Артур. Диана с удивлением посмотрела на своего друга, будто не узнавая. «Как хочешь. Книга довольно забавная. Я бы тоже ее почитала. История возникновения Беру. Нравы и обычаи первых беруанцев». «Да уж, очень забавно». Насмешливо улыбнулся Артур, не в силах сдержать иронии. «Триумфия в своем репертуаре. Выбрала, наверное, самую скучную книгу из всех, что есть в библиотеке». «А тебе что было бы интересно прочитать?» — поддела мальчика Диана. «Ну, может, про путешествия что-нибудь. Я очень люблю книги про путешествия». Не в силах сдержать раздражение в голосе, сказал Артур. Юноша желал уже, наконец, закончить разговор. Ему надо было как можно быстрее увидеть баклажанчика, а не беседовать о книгах. Диана почувствовала его сильное желание улизнуть. Девушка нахмурилась, проницательно посмотрев мальчику в глаза. Потом она сказала нечто странное, чем несказанно удивила Артура. «Куриный бульон», — произнесла она отчетливо. «Прости, что?» «Нет-нет, ничего. Я просто вдруг вспомнила, чем кормили Тана в палате», — грустно ответила Диана и, не сказав более ни слова, пошла к себе в комнату. Артур пожал плечами и стремительно вышел из спального домика. Ему не хотелось сейчас решать загадки, тем более, что у него их и так было предостаточно. Быстрым шагом мальчик пошел по направлению к Троссард-Холлу и только уже подойдя к замку, понял, что оказался совсем не там, где планировал. Ему ведь надо было поговорить с баклажанчиком. Зачем тогда он пришел сюда? С ним творилось что-то странное. Однако, отбросив все сомнения, Артур подумал, что единорог никуда не денется. С ним он может побеседовать в любой момент. Сейчас важнее было посмотреть, не оставил ли ему отец послание в книге. Только как бы ему не попасться на глаза карлику-библиотекарю? Тут же мальчику пришла в голову блестящая идея. Он скажет Дрейварду Клинчу, что ему нужна книга «История возникновения Беру», А пока карлик будет ее искать, он быстренько проверит, нет ли для него вестей. С этой мыслью Артур зашел в библиотеку. Тут было тихо и пусто. В это раннее утро не нашлось ни одного студента, который бы корпел с позаранку над какой-нибудь книгой, что, впрочем, неудивительно. Карлик, казалось, безмятежно спал на высоком стуле, и его короткие ноги болтались в воздухе в такт его мерному дыханию. Однако стоило Артуру только переступить порог библиотеки, как он ловко спрыгнул со своей неудобной постели, готовый немедленно услужить раннему гостю. «Так рано-с!» — проговорил он, впрочем, не испытывая недовольства. Казалось, карлик мог проникнуться симпатией к любому, кто интересовался книгами, самыми дорогими богатствами его пыльной сокровищницы. «Захотелось почитать!» — невинно пожал плечами Артур и протянул карлику листик, где заблаговременно написал: «История возникновения Беру, нравы и обычаи первых беруанцев». Библиотекарь начал читать вслух название книги, и Артур отметил про себя правоту Ирионуса, когда тот рассказывал о неспособности карликов к языкам. Длинная фраза с трудом далась Дрейварду Клинчу, и он почти минуту глупо таращился на нее, пытаясь понять смысл. «Вы любите свою работу?» Каким-то не своим противным голосом поинтересовался вдруг Артур. Карлик с недовольством оторвался от листика и внимательно посмотрел на мальчика. «Я люблю книги», — глухо ответил он. «Особенно с хорошим содержанием. Книги подобны людям. Обложка треплется со временем, а содержание остается, и в нем вся прелесть. Людей вы тоже любите», — произнес Артур, с удивлением отметив, как иронично прозвучала эта фраза, совсем не в его духе. Однако карлик либо не почувствовал иронии, либо просто не подал виду. «Хороших людей, пожалуй», — подтвердил он и был таков. Артур, в свою очередь, быстро пошел к полке, где лежала книга отца, надеясь поскорее прочитать послание. Искомый том стоял на полке, там же, где и должен был стоять. Артур нетерпеливо достал его и в волнении стал перелистывать страницу за страницей. Вроде бы никаких отметок, однако краешек одного из листов был подвернут, словно специально. Мальчик развернул книгу в этом месте и увидел надпись, сделанную яркой красной ручкой. Артур в нетерпении начал читать записку. «Нужно срочно встретиться. Я кое-что нашел», — кратко гласила надпись. Артур с недоумением еще раз перечитал фразу. Очевидно, она была адресована ему, ведь они с Ирионусом договорились оставлять друг другу послание в этой книге. Однако что все это могло значить? «Профессор все-таки нашел тот могущественный свиток с последним словом единорогов? Это казалось невероятным». Под таинственным посланием было начертано еще несколько строчек, и Артур, беззвучно шевеля губами, прочитал слова. Это была какая-то несуразица, ничего не значащее словосочетание. Неожиданно в этот самый момент раздался негромкий хлопок. В полной тишине показалось, что он эхом пронесся разом по всем залам библиотеки. Рядом с полкой книг по борьбе с гномами теперь не было никого, только легкое дуновение ветерка, которое свидетельствовало о недавнем присутствии человека. Спустя несколько минут библиотекарь зашел сюда и увидел книгу, которая небрежно валялась на полу. Сегодня это был уже второй раз, когда данная рукопись оказывалась на каменных плитах. Сукаризной качая головой, он аккуратно поместил ее на место, при этом старательно разгладив страницы. Теперь все было как надо. Это и есть порядок. Диана одиноко ходила по студенческому городку. В ее голове роились грустные мысли, которые сменяли одна другую, не задерживаясь в памяти. Если бы ее спросили сейчас, о чем она думает, девушка вряд ли смогла бы точно ответить на этот вопрос. Неожиданно она столкнулась с Милли Троуд. Поразительно, но никто не хотел спать после праздника, кроме разве что самого Трейверса, который давно посапывал в спальном домике. Нерешливо одетая девчонка с любопытством посмотрела на Диану. «Что это ты тут без дела бродишь, а парней не заводишь?» Это была любимая поговорка Милли Троуд. «Почему бы и нет?» — с натяжкой улыбнулась Диана. Милли обладала поразительной способностью задавать неудобные вопросы. «Кажется, не только меня игнорируют молодые люди, не так ли?» С видом заговорщицы подмигнула девушка, но Диана досадливо нахмурилась. «Я не испытываю нехватки внимания с их стороны», — уклончиво сказала она. «А вот я напротив», — с воодушевлением ответила Милли. «Всегда мечтала, чтобы меня замечали. Кстати, я уже давно хотела с тобой подружиться, но ты как-то сразу сошлась с этой ботаничкой Триумфией. Сейчас ты, наверное, мало чем от нее отличаешься. Такая же зануда». Диана нахмурилась и отвернулась. Ей не хотелось продолжать эту беседу. Но дотошная Милли не отступала. «Раньше мне казалось, что Артур уделяет тебе слишком много внимания. Но сейчас... Вы поссорились?» «Это мое дело», — буркнула Диана. «Просто если это так, то... Если вы больше не пара, я могла бы подружиться с ним». Диана обернулась и быстрым взглядом окинула Милли. Та выглядела нелепо со своими двумя косичками. Одна наполовину распущена, другая перевязана желтой ленточкой. Было в этой худощавой девочке что-то жалкое, несмотря на дикарский и даже хамоватый вид. «Дружи!» — насмешливо проговорила Диана и решительно пошла в другую сторону. Милли что-то кричала ей вслед, но девушка уже не слушала. Диане захотелось отыскать Артура и поговорить с ним, но она не имела понятия, куда он пошел. Поэтому девушка сперва направилась к замку, полагая, что юноша все-таки решил проявить галантность и сходить за книгой. Было уже около 7 часов утра, но Троссард Холл спал беспробудным сном. Не было студентов, преподавателей, никого, кто мог бы нарушить давящую тишину безмолвных коридоров. Вдобавок ко всему, в одном из узких проходов вдруг померкли свечи, словно их задул несуществующий ветерок. Диана в недоумении остановилась. «Этого еще не хватало», — подумалось ей. Она все же продолжила свой путь, однако с беспокойством озираясь по сторонам. Девушка шла до тех пор, пока в какой-то момент в ее глазах не потемнело, и она не потеряла способность осознавать окружающее. Триумфия по обыкновению была занята прочтением книг. Она комфортно расположилась на своей кровати. Шторы были задернуты, и свет не проникал в комнату. Однако она ловко подсвечивала страницы светильником. Любознательной девочке хотелось прочитать все книги, хранившиеся в библиотеке, но ей вечно не хватало времени. Времени всегда бывает чуть меньше, чем надо. Особенно у занятых людей. Вдруг светильник погас, и все погрузилось во тьму, словно здесь никогда и не было света.